Глава 23. В тот же день она наведалась в окружной суд. Поговорила с Хансом Матсоном. Заметила, что он приуныл и огорчился, услышав, что на работу ее не выписали. Он задумчиво посмотрел на нее поверх очков. «Не нравится мне это. Тревожусь я за тебя». Если верить врачу, тревожиться не о чем. Надо привести в порядок анализ крови и снизить давление. Послали к специалисту. Но я не чувствую себя больной. Так, устала слегка. Как и все мы, — кивнул Ханс Матсон. Я уже почти 3 десятка лет хожу усталый. Самое большое наслаждение для меня сейчас, когда утром можно поспать подольше. Меня не будет 2 недели. Остается только надеяться, что за это время все придет в норму. Разумеется, ты должна сидеть на бюллетене сколько нужно. Я потолкую с руководством, выясню, можно ли ждать помощи. Ведь отсутствуешь не ты одна. Класса Хансона временно направили в ЕС, в Брюссель. Он там прорабатывает какой-то вопрос, но вряд ли вообще вернется. Я все время подозревал, что его привлекают другие вещи, неинтересно ему председательствовать в суде. А тут еще и я на твою голову. Жаль. Ты тут ни при чем. Виновато твое давление. Отдохни. Выращивай розы и возвращайся здоровой. Она удивленно воззрилась на него. Я розы не выращиваю. Растение уж точно не моя стихия. Так говорила моя бабушка. Когда нельзя слишком много работать, нужно сосредоточиться на выращивании воображаемых роз. По-моему, красиво. Бабушка родилась в 1879-м. В тот год Стринберг опубликовал «Красную комнату». Оригинальная идея. Единственное, чем она занималась в жизни, кроме рождения детей, была штопка чулок. «Тогда согласна», — сказала Бергитта Руслин. «Пойду домой выращивать розы». На следующий день она отправила в Худиксваль дневники и свои заметки. А сдав бандероли и получив квитанцию, почувствовала себя так, словно покончила с событиями в Хешеваллене. Где-то на дальней периферии большого и жуткого происшествия находилась и ее мать вместе со своими приемными родителями. Но теперь все это позади. Облегченно вздохнув, она с увлечением принялась за подготовку к Стаффанову дню рождения. В итоге почти вся семья и кое-кто из друзей были наготове. Когда в дверях появился Стаффан Руслин, отработавший смену на вечернем поезде «Альвеста Мальмё» и затем вернувшийся в Хельсингборг. Он так и замер на пороге в форме в старой лохматой меховой шапке, а они меж тем затянули «С днем рождения тебя». Бергитта вздохнула с облегчением, видя свою семью и друзей за столом. События в Хельсингланде, а заодно и повышенное давление отступили на задний план. Когда ее охватил покой, который дарила ей только семья. Конечно, ей хотелось, чтобы и Анна вернулась из Азии домой. Но когда она, наконец, по мобильному кое-как связалась с нею в Таиланде, ничего говорить не стала. Уже ночью гости разошлись, и семья осталась в своем кругу. Дети у Бергитты были разговорчивы и любили встречаться друг с другом. Они с мужем сидели на диване и с удовольствием слушали их разговоры. Временами Бергитта вставала подлить вина в бокалы. Близнецы Сив и Луиза заночуют наверху, а Давид, несмотря на протесты Бергитты, заказал номер в гостинице. Лишь около 4 утра беседа иссякла. В конце концов родители остались одни, прибрали, включили посудомоечную машину и отнесли в гараж пустые бутылки. «Никак не ожидал такого сюрприза», — сказал Стаффан, когда оба уселись за кухонный стол. «Никогда не забуду. Неожиданности зачастую тягостны. Но сегодня это был настоящий подарок. Как раз сегодня я вдруг устал ходить по вагонам. Все время езжу и никуда не приезжаю. Проклятие кондукторов и машинистов. Без конца в пути. Без конца разъезжаем в своих стеклянных клетках. Надо бы почаще устраивать такие вечеринки, ведь именно в эти мгновения жизнь обретает иное значение, помимо долга и пользы. А теперь? Ты о чем? У тебя освобождение от работы еще на 2 недели. Что думаешь делать? Мой начальник Ханс Матсон с жаром говорит, какое счастье, когда утром можно как следует поспать. Может, и мне стоит в ближайшее время отоспаться? Поезжай на недельку в теплые края. Пригласи с собой какую-нибудь подругу. Бергитта с сомнением качнула головой. Может быть, но кого? Карин Виман? Она летит в Китай по работе. А больше позвать некого. Может, Сиф или Луизу? Что ж, идея достаточно привлекательная. Я поговорю с ними, только сперва разберусь, хочется ли мне уехать. Не забудь, я должна показаться специалисту. Стаффан положил руку ей на плечо. Ты ничего от меня не скрываешь? Мне не надо тревожиться? Нет. Если мой врач не темнит. Но это вряд ли. Они еще немного посидели, потом пошли спать. На утро, когда Бергитта проснулась, Стаффан уже ушел, как и близнецы. Она проспала до половины двенадцатого. «Мечта Ханса Матсона», — подумала она. «Утро, когда незачем вставать ни свет ни заря». Она созвонилась с Сиф и Луизой, но ни та, ни другая поехать с ней не могли при всем желании. А после обеда ей сообщили, что поскольку неожиданно возникло окно, она уже завтра может сдать анализы у специалиста, к которому ее направили. Около четырех в дверь позвонили. Может, снова принесли дровой обед из китайского ресторана? Но, открыв, Бергитта увидела на крыльце комиссара уголовной полиции Хуга Мальмберга. Волосы в снегу, на ногах старомодные галоши. «Я случайно встретил Ханса Матсона. Он сказал, ты плохо себя чувствуешь. Конфиденциально, ведь ему известно, что мы хорошо знакомы». Она впустила Мальмберга в дом. Грузность ничуть не мешала ему нагнуться и снять галоши. Кофе пили на кухне. Бергитта рассказала про свое давление, анализы крови, в общем-то, вполне обыкновенные для ее возраста. «Мое давление тикает внутри, как бомба», — мрачно бронил Хуга Мальмберг. «Принимаю лекарства, и доктор говорит, все хорошо. А я все равно тревожусь. От опухолей у нас в роду никто не умирал. Что женщин, что мужчин сражал удар или сердечный приступ. Каждый день приходится делать над собой усилия, чтобы тревога не взяла верх». «Я была в Худиксвалле», — сказала Бергитта. «И именно ты назвал мне имя Виви Сундберг, но, думаю, не знал, что я туда съездила. Не скрою, для меня это сюрприз. Помнишь, как было дело? Я обнаружила, что состою в родстве с одной из семей убитых в Хешеваллене. Потом выяснил, что все убитые, в свою очередь, состоят в родстве через браки. Время у тебя есть? Мой автоответчик сообщает, что я ушел по делам и сегодня уже не вернусь. А поскольку дежурить не мой черед, могу сидеть тут хоть до завтра, до третьих петухов. Так, кажется, говорят. Или до страшного суда. Ну, давай, рассказывай. Про ужасы, какими мне не нужно заниматься. Ты циник?» Он наморщил лоб и шумно вздохнул. «Ты так плохо меня знаешь после стольких-то лет. Обижаешь. Я не хотела. Тогда начинай. Я слушаю». Бергитта Руслин рассказала, что произошло, поскольку Мальмберг явно был всерьез заинтересован. Слушал внимательно. Время от времени вставлял вопрос, он, похоже, не сомневался в точности деталей. Когда она умолкла, он некоторое время сидел, разглядывая свои руки. Бергитта знала, что Хуга Мальмберга считают чрезвычайно компетентным полицейским. Терпение у него сочеталось с быстротой реакции, методичность, чутьем. До нее доходили рассказы, что он один из самых востребованных преподавателей в полицейских училищах. Хотя служил он в Хельсингборге, его весьма часто привлекали к сложным расследованиям в разных частях страны. А странно вдруг подумалось ей, что его не подключили к расследованию хешеваллинских убийств. Она напрямик спросила Мальмберга об этом. Он улыбнулся. «Вообще-то они связывались со мной. Но никто словом не обмолвился, что ты была там и нашла кое-что интересное. Мне кажется, они мне не симпатизировали. Полиция ревниво оберегает свои кормушки. Они очень хотели залучить меня туда. Но когда арестовали Вальфридсона, интерес остыл. Теперь его нет в живых. Расследование продолжается. И все же теперь ты знаешь, что это был не он». «Знаю. Ты ведь слышал мой рассказ. Странные события, прелюбопытные факты. Их непременно надо как следует изучить. Но главный след, то бишь Вальфридсон, не стал хуже от того, что он покончил с собой. Это был не он. Случившееся в ночь с 12 на 13 января гораздо масштабнее того, что способен натворить человек с несколькими судимостями за побои и давним убийством. Возможно, ты права. А возможно и нет. Ведь снова и снова подтверждается старая истина, что самая крупная рыба плавает в самых тихих заводях. Угонщик велосипедов начинает грабить банки. Драчун становится профессиональным киллером, который за деньги убьет кого угодно. Когда-то и в Швеции должно было случиться так, что человек в пьяном виде, совершавший убийство и до полусмерти избивавший людей, вконец озвереет и пойдет на такое вот страшное преступление. Но мотива-то нет. Прокурор говорит о мести. За что? Месть целой деревни — абсурд. Если преступление само по себе абсурдно, мотив тоже может быть абсурдным. Я все-таки считаю, что Вальфридсон был ложным следом. И остается таковым. Я же сказал, расследование продолжается, хоть он и покончил с собой. Позволь задать тебе один вопрос. Твоя идея насчет китайца намного правдоподобнее? Господи, ну как связать крошечную северную деревушку с китайским мотивом? Не знаю. Подождем, там будет видно. А ты постарайся поправить здоровье. Когда Мальмберг собрался уходить, снегопад усилился. Почему бы тебе не съездить куда-нибудь в теплые края? Все так говорят. Но сперва надо разобраться с врачами. Бергитта смотрела ему вслед, пока он не исчез в снежной завесе. Ее растрогало, что комиссар нашел время навестить ее. На другой день метель утихла. Бергитта побывала в клинике специалиста, сдала анализы и узнала, что результаты будут только через неделю. Надо соблюдать... «Какие-нибудь ограничения?» — спросила она у врача. «Избегайте ненужных напряжений». «Путешествовать можно?» «Вполне». «Еще один вопрос. Мне есть чего бояться?» «Нет. Поскольку другие симптомы отсутствуют, беспокоиться не о чем». «Значит, я не умру?» «Умрете. В свое время. Как и я. Но не сейчас. Надо только привести в порядок давление». Выйдя на улицу, Бергитта осознала, что тревожилась, даже боялась, и теперь испытывала облегчение, а потому решила прогуляться. Но уже через несколько шагов резко остановилась. Мысль явилась ни с того ни с сего. Хотя, наверное, все дело в том, что бессознательно она уже приняла решение. Зашла в кафе и позвонила Карен Виман. «Занята». Она нетерпеливо ждала. Заказала кофе, полистала газету. Позвонила еще раз, по-прежнему занята. Только с пятой попытки, наконец, услышала голос Карен. «Я поеду с тобой в Пекин». Лишь через секунду-другую до Карен дошло. Что случилось? «Я все еще на бюллетене». «Но доктор говорит, что путешествовать можно, правда?» «Все тут твердят, что мне надо куда-нибудь уехать. Муж, дети, начальник — все». И теперь я с ними согласна. Если ты не раздумала, взять меня с собой. Я лечу через 3 дня. Тебе надо спешно добыть визу. А получится? Обычно процедура довольно долгая. Однако я могу посодействовать. Билет организуешь сама. Насколько я помню, ты летишь Финнейром. Номера рейсов я сообщу. Перешлю смс-кой. Билеты у меня не здесь. «Еще мне срочно нужен ксерокс твоего паспорта. Ладно, бегу домой». Через несколько часов она отослала Карен все необходимые бумаги, но не сумела купить билеты на те же рейсы. После ряда телефонных разговоров они решили, что Бергитта полетит в Пекин днем позже, чем Карен. Конференция к тому времени еще не начнется. Карен входила в оргкомитет, который готовил семинары, включенные в программу. Но она обещала улизнуть и встретить Бергитту на аэродроме. Бергитту Руслин охватило то же волнение, как в первый раз, когда она, 16-летняя девочка, поехала на языковые курсы в английский Истборн. «Господи!» — воскликнула она в трубку. «Я даже не знаю, что там за климат. И вообще, там лето или зима?» «Зима, как здесь. Широта почти та же. Но холод там сухой. Иногда бури северных пустынь достигают самого Пекина». Готовься к арктической экспедиции. Холодно везде, и в домах тоже. Сейчас, правда, получше стало, чем в первую мою поездку. Тогда я жила в лучших гостиницах, а спала, не раздеваясь. Просыпалась каждое утро от скрипа тысяч велосипедов. Возьми с собой теплое белье и кофе. Они пока не умеют его варить, хотя, пожалуй, я несправедлива. Но на всякий случай прихвати. Кофе в гостиницах не всегда такой крепкий, как хотелось бы. Наряды нужны? На банкеты тебе ходить не придется, но одно нарядное платье не помешает. А как надо себя вести? Что не следует надевать, что нельзя говорить? Когда-то я думала, что знаю о Китае все. Только ведь это была версия бунтарей. В Китае маршировали, выращивали рис, дотянули вверх маленькую красную книжечку Мао. Летом плавали. Энергичными грибками. Навстречу будущему. Следом за великим кормчим. Насчет этого не беспокойся. Главное, не забудь о теплом белье. Доллары наличными, кредитной картой можно воспользоваться не везде. Хорошие прогулочные ботинки. Там легко простудиться. Не рассчитывай, что там доступны привычные для тебя лекарства. Биргитта все записала. Закончив разговор, принесла из гаража свою лучшую сумку. Вечером обсудила со Стаффаном свое решение. Если он и удивился, то постарался не показать виду. С его точки зрения, лучше общества Карен ничего не придумаешь. «Я думала об этом», — сказал он, — «когда ты упомянула, что Карен едет в Китай. То есть для меня это не такая уж неожиданность». «А доктор что говорит?» «Говорит, езжайте». «Тогда и я скажу так же. Только детей предупреди, чтобы не волновались». Она позвонила детям в тот же вечер, всем по очереди, тем троим, с кем могла связаться. Сомнение высказал лишь Давид. «Так далеко? Так вдруг?» Она успокоила сына, сообщив, с кем едет, и что врачи ничуть не возражают. Потом она разыскала карту и вместе со Стаффаном нашла отель «Дунфан», где они с Карен остановятся. «Завидую тебе», — неожиданно сказал Стаффан. «Хоть ты была в юности китаянкой, а я всего-навсего пугливым либералом, верившим в более спокойные общественные перемены. Тем не менее, я мечтал побывать там. Не вообще в стране, а именно в Пекине. Мне кажется, мир оттуда выглядит иначе. Не как из моего поезда в Альвесту и Несчо. Представь себе, будто посылаешь меня на разведку. Потом мы вместе махнем туда летом, когда нет песчаных бурь». Предотъездные дни прошли в растущем ожидании. Когда Карен Виман улетала из Каструпа, Биргитта тоже была там, забирала заказный билет. Они попрощались в зале отлетов. «Может, и хорошо, что мы летим в разные дни», — сказала Карен, «поскольку я важная персона на Конгрессе, меня вознаграждают удобством перелета. Не очень-то приятно лететь в одном самолете, но в разных классах. Я в такой горячке, что в случае чего и в товарном вагоне поехала бы. Обещаешь встретить меня?» «Конечно». Вечером, когда Карен уже наверняка была на пути в Пекин, Биргитта Руслин разбирала содержимое одного из картонных ящиков в гараже. И на самом дне нашла то, что искала. Старый, захватанный экземпляр цитатника Мао. На внутренней стороне красной пластиковой обложки написана ее рукой дата — 19 апреля 1966 года. «Я тогда была совсем девчонка», — подумала она. «Невинность почти во всех отношениях. Единственный раз переспала с парнем, с Турой из Борстахусена. Он мечтал стать экзистенциалистом и огорчался, что борода у него растет плохо. С ним я лишилась невинности. В холодном летнем домишке, пропахшем плесенью. Помню только, что он был невыносимо неловок. Неловкость потом разрослась до такой степени, что мы поспешно расстались и никогда больше не смотрели друг другу в глаза. Что он говорил обо мне своим товарищам, мне до сих пор интересно. А что я сама говорила своим товаркам, не помню. Но такую же важность имела политическая невинность. Потом пришла красная буря и захлестнула меня. Хотя я так и не доросла до тех знаний о мире, какие получала. После бунтарского периода я спряталась и не сумела разобраться, почему дала заманить себя в эту чуть ли не религиозную секту. Карен примкнула к левой партии, сама я — к международной амнистии, а теперь вообще нигде не состою. Она села на автомобильные шины, полистала красную книжечку. Между страницами обнаружилась фотография она и Карен Виман. Сразу вспомнилась история снимка. Они втиснулись в кабинку фотоавтомата на Лундском вокзале. Инициатива, как всегда, принадлежала Карен. Бросили монеты в прорезь и дождались, что получится. Глядя сейчас на это фото, она громко расхохоталась и вместе с тем испугалась дистанции. Все это осталось далеко-далеко позади. Почти невозможно представить себе путь, пройденный с тех пор. Холодный ветер, подумала она. Старость подкрадывается, уже в затылок дышит. Она сунула цитатник в карман и ушла из гаража. Стефан успел вернуться. Она села напротив него за кухонный стол и смотрела, как он ест приготовленный ею обед. «Ну как, красный охранник, готово?» — спросил он. Только что достала свою красную книжечку. «Пряные травки», — сказал он. «Если хочешь сделать мне подарок, привези пряные травки. Мне всегда казалось, что в Китае запахи и вкусы совершенно необыкновенные. А еще что? Тебя самое, здоровую, веселую. Пожалуй, это я могу обещать». На завтра он предложил отвезти ее в Копенгаген, но она удовольствовалась тем, что муж подбросил ее до вокзала. Ночью ее одолевало предотъездное возбуждение. Она то и дело вставала, пила воду. По телетексту следила за развитием событий в Худиксвалле. Фактов о Ларсе Эрике Вальфридсоне всплывало все больше, но ни слова о том, почему, собственно, полиция заподозрила его в массовом убийстве. Нервозность по поводу того, что он сумел покончить с собой, уже добралась до Риксдага в форме резкого запроса министру юстиции. Единственный, кто по-прежнему держался спокойно, был Робертсон, которому она прониклась большим уважением. Он настаивал, что расследование продолжится своим чередом, хотя подозреваемый и мертв. Однако начал намекать, что полиция разрабатывает и другие версии, о которых он говорить не может. «Это мой китаец», — думала она, — «моя красная ленточка». Несколько раз ее охватывало искушение позвонить Виве Сундберг, поговорить с ней, но звонить она не стала. Сейчас куда важнее предстоящее путешествие. Погожим зимним днем Стаффан Руслин отвез жену на вокзал и, когда поезд тронулся, помахал на прощание. В Каструпе она без затруднений зарегистрировалась, получила, как и хотела, места возле прохода и до Хельсинки, и до Пекина. Когда самолет оторвался от земли, это движение как бы отомкнуло в ней какой-то замок, и она улыбнулась сидящему рядом старому финну. Потом закрыла глаза, до Хельсинки отказалась от еды и питья и стала вновь вспоминать время, когда Китай был ее земным и желанным раем. Удивительно, какими до ужаса наивными были многие ее представления, вроде того, что шведское общество в нужную минуту с готовностью восстанет против господствующего порядка. Неужели она всерьез в это верила? Или просто участвовала в игре? Бергитте Руслин вспомнился лагерь летом 1969-го в Норвегии, куда ее и Карен пригласили норвежские товарищи. Все было ужасно таинственно. Никто не знал, где будет устроен лагерь. Участников, никто опять же ничего не знал о других, снабдили псевдонимами. Чтобы еще больше запутать постоянно бдительного классового врага. При назначении псевдонимов вдобавок и пол меняли. Она до сих пор не забыла, что ее звали тогда Альфредом. Ей сообщили, что надо автобусом ехать в сторону Конгсберга и сойти на определенной остановке, там ее встретят. Под проливным дождем она стояла на безлюдной остановке и старалась думать, что вот теперь должна с революционным терпением подавить противоречие между дождем и собственным настроением. Наконец рядом остановился автофургон. За рулем сидел молодой парень, который представился как Лиза и пригласил ее в кабину. Лагерь располагался на заросшем поле, палатки стояли рядами. Ей удалось путем обмена местами попасть в ту же палатку, где поселилась Карен Виман. Ее звали Стура. И каждое утро они делали гимнастику под сенью развивающихся красных флагов. Всю эту лагерную неделю Бергитта жила в постоянном напряжении. Как бы не попасть впросак, не сказать что-нибудь не впопад, не выставить себя контрреволюционеркой. И вот настал решающий миг, когда она от страха чуть в обморок не упала. Однажды ее попросили встать, представиться, конечно же, под именем Альфред, и рассказать, чем она занимается в гражданской жизни. Каковая скрывала тот факт, что на самом деле она непоколебимо идет по пути профессионального революционера. Но она справилась, не провалилась, а в довершение триумфа Кайса, высокий 30-летний парень с татуировками, одобрительно похлопал ее по плечу. Сейчас в самолете на пути в Хельсинки она думала, что все случившееся в тот раз было затяжным страхом. На краткий миг она ощутила себя участницей порыва, который, быть может, способен сдавить земную ось, но в остальном только изнывала от страха. Надо будет спросить у Карен. Интересно, она тоже боялась? Китайский рай, о котором она мечтала, самое подходящее место, чтобы получить ответ на этот вопрос. Возможно, вообще удастся лучше понять то, что составляло тогда смысл ее существования. Она встрепенулась, когда самолет пошел на посадку в Хельсинки, шасси коснулось бетонной полосы, через 2 часа отлет в Пекин. Бергитта села на диван под старинным самолетом, подвешенным к потолку в зале отлетов. В Хельсинки было холодно. За большим окном, выходящим на ВПП, она видела клубы дыхания наземного персонала. Вспомнился последний разговор с Виви Сундберг, состоявшийся несколько дней назад. Бергитта спросила, есть ли у них фото, распечатанное с пленки из камеры наблюдения. Распечатки были, и Виви даже не поинтересовалась, зачем. Когда Бергитта попросила прислать ей портрет китайца. На другой день увеличенный снимок лежал в ее почтовом ящике, а сейчас находился в сумке. Она достала фото из конверта. «Среди миллиарда людей есть и ты», — думала Бергитта. «Но я никогда тебя не найду. Никогда не узнаю, кто ты. Назвался ли подлинным именем? А главное, не узнаю, что ты делал». Она медленно пошла к выходу на пекинский рейс. Там уже собирались ожидающие пассажиры, половина китайцы. «Здесь начинается кусочек Азии», — подумалось ей. В аэропортах границы сдвигаются, становятся ближе и в то же время остаются далеко. В самолете у нее было место 22C. Рядом сидел смуглый мужчина, сотрудник одной из британских фирм в китайской столице. Они дружелюбно перекинулись словечком другим. Однако ни он, ни она не имели намерения углубляться в беседу. Бергитта уютно устроилась под своим пледом и ощутила, что лихорадочное возбуждение сменилась другим чувством. Кажется, она отправилась в путешествие, не подготовившись как следует. Что, собственно, она будет делать в Пекине? Бродить по улицам, смотреть на людей, посещать музеи? Карен Виман, скорее всего, не сможет уделить ей много времени. Да, в ней явно уцелело кое-что от неуверенной бунтарки. «В этом путешествии я должна увидеть самое себя», — думала она. «Я не собираюсь заниматься бессмысленными поисками китайца, который сорвал с бумажного фонаря красную ленточку, а затем предположительно убил 19 человек. Я начала соединять свободные концы нитей, составляющих жизнь человека. Примерно к середине семичасового перелета она стала смотреть на свое путешествие с надеждой. Выпила несколько бокальчиков вина, съела поданный обед и все нетерпеливее ждала прибытия. Однако получилось не так, как она себе представляла. Как только они вошли в воздушное пространство Китая, капитан сообщил, что из-за песчаной бури посадка в Пекине невозможна. Они сядут в Тайюане и дождутся улучшения погодных условий. После посадки их доставили на автобусе в холодный зал ожидания, где сидели молчаливые закутанные китайцы. Из-за разницы во времени навалились усталость и легкое недоумение. Каково же первое впечатление от Китая? Ландшафт укрыт снегом, аэродром окружен холмами, на близлежащей дороге автобусы и запряженные валами повозки. Спустя 2 часа песчаная буря в Пекине утихла, самолет взлетел и вскоре снова совершил посадку. Когда Бергитта Руслин миновала все контрольные посты, она увидела ожидающую Карин. «Прибытие бунтарки», — сказала Карин. «Добро пожаловать в Пекин!» «Спасибо. Только я еще не осознала, что вправду нахожусь здесь. Ты в Срединной империи, посредине мира, посредине жизни. Сейчас поедем в гостиницу». Вечером этого первого дня она стояла на 19-м этаже гостиницы в номере, который делила с Карин, и с трепетом ожидания смотрела на сверкающий огнями огромный город. В другом высотном доме в этот же час стоял у окна мужчина. Смотрел на те же огни, что и Бергитта Руслин. В руке он держал красную ленточку. Когда за спиной послышался негромкий стук в дверь, он не спеша обернулся навстречу посетителю, которого с нетерпением ожидал.